Ну ладно, пожал я плечами. Деньги на кону немалые стоят, глядишь, пятерку и не зажилит. Спрошу, так, может, и о червонце спросишь? С линцой поинтересовался рябой бугай. А чего не спросить, только если выгорит, чур, целковый мой, завтра здесь будете? Но поднимался с ящика я совершенно напрасно. Да ты не торопись, остановил меня старший. Давай в орлянку сыграем. Деньги есть? Нет, ботинки на кон ставь. Ботинки поносить взял. За них мне голову оторвут, отказался я, полез в карман и подкинул на ладони пятак, алтын, двухгрошевик и три деньги. А в орлянку, это запросто. Через полчаса на руках у меня оказалось полсотни грошей, и все это я спустил подчистую, когда мои гостеприимные хозяева затеяли игру в карты. Пришлось даже ставить на кон шейный платок, продул его, зато отыграл алтын. С алтыном и ушел, хоть легко отдал бы этот трехгрошевик, лишь бы только по добру по здорову унести отсюда ноги. Совсем уж до нитки раздевать меня не стали. Не иначе босяки всерьез вознамерились срубить пять целковых. Предпочли журавля в небе синицы в руке. Зря-зря. Гарана Осьмого я отыскал в пивной. Он сидел осоловелый за столом с тазиком вареных раков и полупустой кружкой пива, но расслабленность охотника на воров оказалась насквозь показной. Пусть уже и стемнело, но отсутствие шейного платка он приметил сразу. В синих глазах загорелся недобрый огонек. Где платок? Меня еще окончательно не отпустило, так что я сделал ручкой. Фьють. На скулах Гарана заиграли желваки. Это как? Это меня тамошние жулики обобрали, пояснил я и уж больше терпения охотника на воров испытывать не рискнул, сказал. Но простак и вправду где-то в яме. Только там его еще и как боцмана местами знают. Гаран вмиг сделал стойку почище ищейки. Рассказывай. Выслушав меня, он задал несколько уточняющих вопросов, а под конец спросил. Ты те кварталы обойти еще не успел? Нет, только начал. Завтра обойдешь. Встречаемся в 6 на прежнем месте. Я неуверенно замялся. Если без пяти целковых приду, меня точно поколотит. Гаран Восьмой рассмеялся. Можно подумать, пятерка тебя спасет. Уж постарайся этим отбросам не попадаться. И не переживай, я свои записи посмотрю и с людьми потолкую, прикину, откуда поиски начать стоит. Теперь это проще. И он остался есть раков и пить пиво, а я в яму соваться не рискнул и выспросил, как пройти к Нагорной улице, той, что спускалась с холма к реке и упиралась в черный мост. В животе от голода бурчало так, что прохожие пугались, но последний алтын разменивать не стал. Решил потерпеть до дома. К моему возвращению все давно поужинали, пришлось хлебать остывшую баланду. «Тебя где носило?» – спросила рыжуля, добавив к похлебке ломоть черствого хлеба. «Дела», – вздохнул я, перехватил взгляд Луки и кивнул. «Сейчас, дела у них», – рассерженно фыркнула девчонка и отошла от стола. Я глянул ей вслед, вздохнул и заработал ложкой пуще прежнего. На травяной настой с медом сегодня рассчитывать определенно не приходилось. «Завтра пойду на рынок», – объявила вдруг рыжуля, громыхнув пустой кастрюлей. «Да катись ты хоть к чертовой бабушке», – вспылил Лука. «Останавливать не стану. Вот и замечательно. Вот и катись. Это чего еще с ними такое?» Оба как с цепи сорвались. Выхлебав тарелку баланды, я поднялся на чердак и уже там спросил. «Лука, вы чего с рыжулей устроили?» «Да ну ее», – отмахнулся старший и уточнил. «Как сходил?» А выслушав мои соображения, решил, завтра с утра вместе туда наведаемся, до 12 обернуться точно успеем, а нет, подождут, так и условились. После я завалился спать, а Лука спустился вниз. Через полудрему до меня еще долго доносились его переругивания с рыжулей, а потом они и вовсе черт знает сколько времени выясняли отношения уже наверху. Я бы точно вышел их усовестить, но только выныривал из сна и сразу засыпал снова. Утром встал на удивление свежим и отдохнувшим. Завтракать мы с Лукой не стали, предупредили парней, что сходим навстречу сами, и отправились на тот берег. Перекусили в одной из забегаловок для фабричных работяг, оттуда двинулись в яму. Округа только-только пробуждалась. Валялись где придется обобранные до нитки пропойцы, расходились по домам выпивохи покрепче и припозднившиеся посетители борделей, катили свои тележки заменявшие здесь дворников-старьевщики, сновали на помойках крупные серые крысы и видавшие виды коты. Но нарваться на неприятности в яме можно было и в этот час, поэтому мы всякий раз загодя сворачивали в переулки, пропуская шумные компании подвыпивших молодчиков. Двор, где меня вчера угораздило нарваться на ватагу босиков, располагался чуть в стороне от широкой, но я все же не преминул Луку предупредить. Подцапался тут с местными давеча, если что, просто молчи и поддакивай, сам разберусь. Ну, серый, только и вздохнул Лука. Не серый, ухмыльнулся я, худой, выдумал тоже. Но вид Лука с утра имел помятый и не выспавшийся, лезть мне под шкуру он не стал. Мы быстренько прошли широкую и свернули на узенькую улочку, уходившую в сторону от ржавого якоря. По пути я объяснял, что и как тут ночью, заодно показал провалы в земле, через которые утекали в подземную речушку сточные воды и нечистоты. Лука кивал и вопросов покуда не задавал. Да нам и не до разговоров особо было. Кабаки и бордели сменились курильнями и притонами, зачастую одурманенных посетителей попросту выкидывали на улицу, и за поживой сюда, будто рыбешки на хлебные крошки, тянулись босяки. Все доходные места были давным-давно поделены, но и так время от времени между ватагами случались ожесточенные стычки, а от одной такой шайки нам и вовсе пришлось уносить ноги. И все же я не заплутал и вышел к глухому тупичку, где вчера наткнулся на полноценный спуск под землю. Лука сунулся было вниз, но сразу поднялся и принялся оттирать от траву подошвы ботинок. Ну и вонь! Шумно выдохнул он, с явственным наслаждением хватанув ртом свежего воздуха. «Не ори!» — шикнул я. Дальше мы прошли всю яму насквозь, но больше спусков не нашли, а на давешнем базарчике Лука потянул меня в пивную, у которой после вчерашнего поправляли здоровье помятые работяги. «Надо промочить горло!» Я отговаривать его не стал, но себе попросил взять кваса. «Вот ты скучный!» — рассмеялся Лука. «Давай, хлопни пивка!» «Уверен, я и вчера-то еле сдержался, чтобы гусака на перо не поддеть». Лука хмыкнул и купил мне кваса. Сам приложился к глиняной кружке с пивом и сказал: «Давай-ка еще по набережной прогуляемся». Появилась идея, заинтересовался я. Старший кивнул, но в подробности раньше времени вдаваться не стал. А когда мы вернулись к реке и дошли до того места, где в черную впадала загнанная под землю гнилушка, он сильно перегнулся через ограждение и пригляделся к полузатопленной каменной арке. «Как думаешь, лодка внутрь заплывет?» — спросил, выпрямившись. Я озадаченно присвистнул и крепко задумался. «Зайдет», — решил некоторое время спустя. «Но там либо от стен веслами отталкиваться придется, либо шесты с собой брать». Лука кивнул. «Ну да, как-то так, а чем тебя тот выход не устраивает? Округа сам видел какая, можем нарваться. Все же не налегке уходить будем, а с товаром. И кто бы ни дал Яру наводку, он на том месте наверняка знает. Либо прямо там спускаться будем, либо ниже по течению. Нас перехватить, расплюнуть». Мы зашагали по набережной, и я спросил: «Решил Яра с гусаком кинуть?» Лука пожал плечами и нервно облизнул узкий белый шрам на верхней губе. «Мутят они чего-то, надо подстраховаться». Я не удержался от кривой усмешки. «А раньше ты с Яром прям цацкался». «Да не в Яре дело», — отмахнулся Лука. «Что гусак за босика знакомого попросил, это нормально. Просто в жизни не поверю, что он по доброй воле нам 300 целковых отвалит. Ты его вспомни. Из-за деньги в глотку вцепиться был готов, это да». Встретиться с Яром и гусаком мы условились на нашем берегу, но только свернули с набережной на черный мост, и навстречу попался крепкий дядька лет 40 с морщинистым и загорелым лицом. Карп, костолом, выбивавший долги для ростовщика Жилыча, поманил нас пальцем, но Лука сразу шепнул мне: «Иди, сам с ним поговорю». И поговорил, да. Пару фраз вставил так уж точно, а все остальное время втягивал голову в плечи и почтительно внимал собеседнику. «Чего карп хотел?» — спросил я, когда Лука нагнал меня и зашагал рядом. Тот нервно облизнул шрам на верхней губе и пожал плечами. Сказал, чтоб к Жилычу с тем четвертным больше не приставал. «Не обломится нам ничего, не заработали». Никто и не сомневался. «Угу». Впереди показались дожидавшиеся нас босяки, и на всеобщем обозрении мы с ними толковать не стали. Спустились к реке, прошли мимо теток, полоскавших на мостках белье, и резвившиеся в теплой воде детворы, расположились на небольшой прогалинке, неподалеку от старой пристани. «Мелюзга ваша где?» — спросил гусак, настороженно оглядывая заросли ивняка. Лука недобро усмехнулся. «Не боись, в засаде не сидят, дела у них». Гусак скривился. «Ты так не шути». Вид у него был напряженный, а вот Яр преспокойно разулся, закатал штанины и зашел в воду. «Ну так что вы решили?» — спросил он. «Товар какой будет?» — задал Лука встречный вопрос. «Не гони лошадей», — потребовал гусак. «Да или нет?» «Что?» «Да». «Что?» «Нет», — разозлился Лука. Нам мелкого в дом запускать, он вообще сможет товар до нужника дотащить и вниз скинуть. Мы о чем сейчас вообще разговариваем? Яр отломал с ближайшего куста ветку, после накидал ею на песке простенькую схему. Это первый этаж, пояснил он. Двери и ставни запираются на засовы, снаружи не открыть. Магия не поможет, везде обереги стоят. Хозяин спит на втором этаже, лестница здесь. У охранника каморка рядом с парадным входом. Это тут. Вот нужник, вот чулан с товаром. Все проще пареной репы, даже ребенок справится. Я хмыкнул. И что же, чулан не запирается. Яр наставил на меня указательный палец. Запирается. И сундук с товаром тоже под замком. Но, он перевел палец на гусака, и тот ухмыльнулся. Мы разрыв траву достали. Достаточно просто дунуть, и любой запор рассыплется. Лука не удержался и присвистнул. То-то, осклабился гусак. Провалите дело, такой долг на вас повесим. Брось, оборвал его Яр, и долговязый послушно заткнулся. Мы в деле, заявил Лука, но что за товар, скажите заранее, и отдадим его только после того, как деньги увидим. Или так, или ищите других дураков в сточной канаве купаться. Договорились, улыбнулся Яр, а когда они ударили по рукам, то добавил, товар привезут завтра к концу дня. Встречаемся на мосту в 8 вечера, и давайте без опозданий. Я вздохнул и подумал о том, что никак не получается разобраться в этом пареньке. Если раньше я вел себя как заносчивый и при этом чуток трусоватый босяк, то теперь показалось, будто и не босяк он вовсе, а только прикидывается. Иначе бы гусак под него не прогнулся. Что-то тут было не так, думаешь, кинут? Спросил я Луку, когда мы вновь остались вдвоем. А кто их знает, отозвался тот и сплюнул под ноги. Может, честь по чести рассчитаются, а может, там же и притопит. Проверять не хочется. И что будем делать? Лука пожал плечами. Не знаю, как ты, а я пойду искать лодку. Глава 22.5.4. Лука ушел, а я отправился на базар, где условился встретиться с Хватом. Тот к этому времени уже присмотрел укромный уголок, и мы быстренько затеяли игру в пристенок. Прежде чем нас погнал в зашей охранник, успели облегчить карманы нескольких простаков, мне перепали 5 грошей и какая-то очень уж гнутая деньга. Избавился от нее, купив печатный пряник. Угостил им присматривавшую за нашей мелюзгой рыжую, и та улыбнулась, принимая лакомство, но как-то очень уж рассеяно, словно ей сейчас было не до того. «Все в порядке?» – забеспокоился я. «Хват!» – позвала девчонка. «Покарауль!» Она потащила меня прочь и вывела из толпы, но этим не удовлетворилась и указала на ворота. «Идем!» Мы вышли с базара, и я повторил свой вопрос. «Так что стряслось?» Рыжая виновато улыбнулась и протянула браслет из перламутровых пуговиц, сплетенных воедино разноцветными нитками. «Держи!» Я связала, а мелкая заговорила. «Она умеет!» «Ты чего это в самом деле?» Насторожился я, бездумно принимая подарок. «Будто прощаешься, а может и прощаюсь». Девчонка передернула плечами, и я разом прочувствовал весь летний зной. Стало душно, жарко и влажно. Лука сказал, если завтра денег раздобыть не получится, придется из гнилого дома уходить, огорошила меня рыжуля. Иначе он с Баженом рассчитаться не сможет, и тогда ни мне, ни ему на заречной стороне больше не жить. На голову условно само небо обрушилось. Слова девчонки попросту раздавили. Какое-то время я молча пялился на нее, силясь осмыслить услышанное, а потом такая обида накатила, что словами не передать. «Да как же так?» – через силу выдавил я из себя. «Я ж тебя звал, звал к балагану прибиться, а ты говорила, семья, гнилой дом. Да как так-то?» Меня всего так и распирало от эмоций, и были они одна чернее другой. Злоба, ревность, бешенство. Лука собирался уйти и оставить мне гнилой дом и рыжулю, а вот оно как все обернулось. «Ну что за гадство такое, а будто и вправду сглазили. Ну, серый», — насупилась рыжуля. «Ну ты сравнил, это же совсем другое. Думаешь, мне хочется куда-то уезжать серьезно, но ты ведь...» «Да не хочу я никуда уезжать, пойми», — чуть ли не выкрикнула девчонка. «Не желаю скитаться и бродяжничать, и на новом месте обустраиваться тоже не хочу. Мне и в гнилом доме хорошо, просто выбора может не остаться». Я нервно передернул плечами и отмалчиваться не стал, заявив: «А почему с Лукой, а не со мной? Я тебя первый позвал». Рыжая рассмеялась. «Серый, брось, надо держаться друг друга. Хват тоже с нами собрался». И мелкая просилась, а Плаксу я в любом случае тут одну не брошу. «А меня чего не позвали?» — возмутился я. «Да как же», — округлила глаза рыжуля. «Лука же с тобой разговаривал. Ты старшим остаться решил. «Не так все было», — возразил я, но сразу махнул рукой. «Не суть, скажи лучше. Вы на пристань собрались, там найдут», — мотнула головой девчонка и поправила стянувший копну ее огненно-медных волос платок. Лука Южноморский толковал. «Вот он», — зло выдал я и ухватил рыжую за руку. «Слушай, да все будет хорошо. Вот увидишь, завтра все как надо пройдет. Если откупимся, ты ведь в гнилом доме останешься, так, не уйдешь с Лукой?» «Конечно, останусь, да и Луке уходить не придется, а это уж пусть он сам решает», — буркнул я и приободрил девчонку. «Ты только не переживай, все хорошо будет», — ответом стал печальный взгляд зеленых глаз. «А если нет, а если не откупимся, а нет, я с вами уйду», — выпалил я. «И да, уйду». Мысль о скором расставании с Рыжулей оказалась попросту невыносима. Прежде, даже когда речь о приюте для неофитов заходила, всерьез об этом не думал, а тут вдруг понял. «Нет, не смогу. Плевать на все, не смогу отпустить ее, и точка». «Тебе-то зачем?» – удивилась девчонка. «Это нам с Лукой тут не жить, а ты в гнилом доме старшим станешь». «Да ну!» – отмахнулся я. «Вместе веселее. Я ж из балаганщиков. Перекати поле. Мне это только в радость. Куда ты? Туда и я». Рыжая рассмеялась и потрепала меня по волосам. «Ты настоящий друг, Серый. Думал, чмокнет меня в щеку, но девчонка лишь вздохнула». Развернулась и зашагала обратно на базар, а я не побежал за ней следом. Просто стоял, провожал взглядом и гадал, как все обернется на завтра. От этого зависело очень и очень многое. Черти драные. Да от этого зависело решительно все. Одно дело ненадолго уйти в приют, зная, что вскоре вернешься к своим, и совсем другое, разыскивать их потом в огромном портовом городе за 500 верст от Черноводска. Смогу я выучиться на той назнаться там, а не здесь, и так ли необходимо обучение в приюте? Говорят, чем дальше от тени звезда, тем слабее небесные приливы, а 500 верст, это чертовски далеко. Может, на побережье меня и не накроет вовсе? Конечно, есть риск сгинуть ни за что ни про что, но так ли он велик, или напрасно себе кишки мотаю и завтра мы сорвем куш и решим все наши проблемы? Напрасно, это точно. Зря. Ушел в себя и не заметил, как на улицу из корчмы вывалилась троица парней на пару лет постарше меня. Жилистый клоп, пухлый ясенный мускулистый кабан, босяк, лавочник и охранник лавочника. Клоп, старший брат которого верховодил в шайке карманников, был за авторитетным родичем как за каменной стеной и на простых босяков смотрел свысока, поэтому и спелся, наверное, с отпрыском известного всей округе скупщика краденого. «Эй, худой!» — окликнул меня Ясин, папаша которого покровительствовал сам барон. «Вы что за балаган с чумазым устроили? А что мы устроили?» «Не понял я». «Подрались. Да бой куплен был. Серьезные люди на вас деньги потеряли. Серьезные люди на босиков не ставят». Парировал я и зашагал прочь, но не тут-то было. «Ты куда пошел?» — взвыл толстячок. «Кабан, ну-ка, покажи ему, что такое честная драка». Кабан был чуть выше меня и заметно шире в плечах. К тому же получал за охрану сынка скупщика немалые деньги, поэтому шагнул вперед без сомнения и колебаний. Да что там, с превеликой охотой шагнул, а я не побежал. Раз побежишь, всю жизнь бегать придется. Черти драные, не в этом дело было. Если после разговора с Рыжулей меня лишь потряхивало, то сейчас прямо-таки лютая злоба накатила. Честная драка, да, и я врезал, как врезал чумазому. Быстро, жестко, на толчке вперед, вложился всем корпусом. Еще и попытался хватануть небесной силы, толкнулся ею вперед. Мир зашуршал, расслаиваясь от моего стремительного движения, на миг выцвел и побелел. «Лови!» Кабан чуть качнулся в сторону, кулак прошелся в притирку с его скулой, и тут же мне прилетело под дых. Разом вышибло воздух, а только начал сгибаться и получил правый в висок, сам не заметил, как очутился на земле. «Ох ты ж, ты видел это?» — взвыл от восторга клоп. «Ясин, ты это видел?» Крысеныш совсем страх потерял, в драку кинулся. «Эй, братва, только поглядите на это!» В глазах у меня плыло и двоилось, но презрительную гримасу толстячка разглядел и так, перекорежило его, будто в рожу харкнули. «Кабан!» Аж взвизгнул он, пустив петуха. «Обломай-ка ему бока!» Громила ухмыльнулся и потянул из-за пояса дубинку. Та, дубовая с медными стяжками и свинцовой заливкой. «Такой разок получить!» Калекой остаться, и ничего им за это не будет, до смерти не забьют, а милостыню клянчите с перебитыми руками-ногами можно, еще больше подавать станут, Бажен только плечами пожмет, мол, сам виноват, тут бы сжаться, подтянуть к животу колени, закрыться и начать молить о пощаде, но меня чуть от бешенства не разорвало. Аж горячей волной всего так и ошпарило изнутри, в глаза ровно жидким пурпуром плеснули, фиолетовые прожилки прорезали мир и погасли, сгинули без следа. Но вот лютая злоба никуда не делась, врежь ему, начал подзуживать охранника Ясин, будто в этом была хоть какая-то нужда, врежь посильнее. Кабан подступил вплотную и лишь после этого неторопливо замахнулся, словно желал сполна насладиться страхом жертвы. Но я пугаться не стал, носком левого башмака подцепил лодыжку громилы, а каблуком правого, ничуть не сдерживаясь, приложил по колену, распрямил ногу так быстро, как только смог, и радостно оскалился, заслышав мерзкий хруст сломанной кости. «Да, выкуси, сволочь!» Взвыв, кабан рухнул на землю, я ухватил оброненную бугаем дубинку, поднялся и шагнул к опешившей от неожиданной развязки парочке. Босяк метнулся в сторону, а вот лавочник не испугался и подался ко мне, еще и рот для крика раззявил, но в раз заткнулся, стоило только не сильно ткнуть его в солнечное сплетение дубинкой. «Братва!» — взвыл Клоп, на его крик из харчевни выскочила троица подпевал. Самый здоровый попер на меня буром и потребовал. «Брось, сука!» Получить дубинкой он нисколько не опасался и потому едва успел прикрыть голову рукой. И вновь я сдерживаться не стал, ударил в полную силу. Босяк взвыл и зажал перебитое предплечье. Следующим замахом я отогнал его приятеля и лишь после этого попятился. «Это что еще за дела?» — рявкнули от соседней лавки. «Совсем страх потеряли, черти!» И тут же кто-то из ватаги Клопа крикнул. «Шухер, братва!» Они бросились в рассыпную, а я так и вовсе шмыгнул в боковой проход раньше всех. «Вот сукины дети!» Поубивал бы, но хоть всего так и корежило от злости, здравый смысл оказался сильнее. Кое-как отряхнув одежку и отдышавшись, я двинулся прямиком в золотую рыбку. Я ж не сам по себе. Еще не хватало, чтобы из-за меня мелким прилетело. Левую скулу припекало и ломило, но дело ограничилось ссадиной, синяк сполз под глаз. Из-за духоты было нечем дышать, шел и обливался потом. Неуверенности? Нет, неуверенности не испытывал. В кабаке попросил о встрече с Баженом, и баламут кликнул волчи. Тот вышел из задней комнаты, оглядел меня с ног до головы и спросил. Чего надо? На меня сынок первуши выжиги охранника натравил. Хмурый плечистый дядька, в бороде которого виднелась ранняя седина, протянул руку, а когда я вложил в его лапищу дубинку, указал на лестницу. Шагай. Прежде в помещениях над кабаком бывать еще не доводилось, поэтому глазел по сторонам с превеликим интересом, но смотреть оказалось особо ни на что. Бажен сидел за письменным столом и разбирал бумаги, будто какой-то лавочник, разве что время от времени прикладывался к оловянной кружке с вином. Чего опять стряслось? Потребовал он объяснений, отерев губы тыльной стороной ладони. Волчий легонько пихнул меня в спину, и я повторил. Сынок первуши выжиги охранника натравил. Бажен презрительно осклабился. И что с того? Первый раз по морде получил, что ли? Я покачал головой. Не, он меня покалечить велел. Дубинкой отходить. И, наоборот, вышло. Волчий хмыкнул, Бажен вздохнул. «Молодец», — объявил он. «Уродца жирного не поколотил?» «Нет, снова молодец. Чего пришел тогда?» «Похвастаться?» «Да просто за них Клоп с корешами впрягся. Пришлось отмахиваться». «Клоп, это младший брат Дани Сиплова», — озадачился Волчий. «Ага», — подтвердил я. «В том-то все и дело. Интересно, девки пляшут», — протянул Бажен, отодвигая от себя бумажки. «А чего это босяк за лавочника впрягся?» Так дружат они, не разлей вода. Старший поджал губы, потом вдруг спросил. «Три листка пойдешь для меня раскидывать?» Видел я и самого Бажена, и предложенную им работу в гробу и белых тапочках, но соврал и глазом не моргнув. «А чего не пойти, если об условиях столкуемся?» «Да уж не обижу». Бажен откинулся на спинку стула, подумал недолго и сказал. «Волче, найди Сиплова и передай, что драка дракой, но если его младшей бучу затеет, то я с него спрошу, ну и пусть щегла своего вразумит, не дело босику с лавочником водиться, гусь свинье не товарищ, позорище какое, дальше мне велели подходить сюда завтра, но я выторговал для себя лишний день, на том и сошлись, ломать через колено меня не стали, в гнилом доме я перекусил краюхой черствого хлеба и куском подсохшего сыра, а как привел в порядок одежду, появился Лука, у меня аж закипело внутри, если б не события последних дней, точно бы не сдержался и с кулаками на него кинулся, а так совладал с совершенно детским приступом ревности и потребовал объяснений. «Ну ты чего еще удумал? О чем ты, Серый?» «Да рыжая уже обо всем рассказала, а...» Понимающий протянул Лука и вдруг спросил: «Это кто тебе в репу зарядил?» Я прикоснулся к скуле и досадливо поморщился. «Кабан». Лука подошел к лестнице и позвал меня за собой. «Пошли, наверху расскажешь». Мы поднялись на чердак, и там я рассказывать ничего не стал. Вновь потребовал объяснений. «Что за фокусы еще? Ты всерьез из города бежать собрался и рыжулю с собой берешь?» Меня всего так и распирало от возмущения и раздражения. От Луки это не укрылось. Он хмуро глянул в ответ, провел кончиком языка по рубцу на верхней губе и сказал: «Если завтра пролетим, нам с рыжулей ничего другого и не останется, иначе ее в хромую кобылу отправит, а меня Бажен с потрохами сожрет. Он ту сотню целковых уже своей считает. А я, меня почему не позвал, а на кой?» – удивился Лука, скрестив на груди мускулистые руки. «Ты старшим останешься, договорились же». «Неа», – мотнул я головой, – «я с вами». «Хват пусть старшим остается, сам же меня спроваживал, злой на тебя был, вот и спроваживал, я с вами». «Да ты чего разошелся, Серый? Никто никуда еще не уезжает, я просто не хочу все на одну карту ставить, вот сорвем завтра куш, и я на пристань переберусь, а ты старшим здесь станешь». «Нет», — отмахнулся я, — «так и так уходить пора, мы оба гнилой дом переросли». Лука лишь хмыкнул: «Как знаешь, Лука, я с вами, точка». Старший отмахнулся: «Скажи лучше, что за история с кабаном? Мне надо начинать волноваться». Я запираться не стал и рассказал о недавней стычке без особых подробностей, но и ни о чем важном не умолчав. «Охо-хо, теперь тебе только и остается, что в катал и к Бажену идти», — сочувственно протянул Лука. «Везет тебе, Серый, как утопленнику». «Поглядим», — ушел я от прямого ответа. «Скажи лучше, лодку раздобыл?» «Раздобыл», — подтвердил Лука. «И какой план?» Ответом стало неопределенное пожатие плечами. «Колись», — потребовал я, — «так и так я в деле». Лука поглядел с нескрываемым сомнением, но все же поделился своей задумкой. «Как стемнеет, поплывем с хватом на тот берег, попробуем лодку под землю загнать. Если получится, привяжем ее там и завтра по реке уйдем, а дальше уже как карты ляжет». Я кивнул. «Хорошо, может, с вами сплаваю, если вернуться успею. А ты куда?» «О долге с монахами потолкую», — соврал я. «Не теряйте. Мне бы, если все решено уже, охотника на воров куда подальше послать, да нельзя. А ну как завтра все выгорит и Лука с Баженом честь по чести рассчитается, эдак я у разбитого корыта останусь». На встречу с Гараном Восьмым я пришел потным и с гудящей от боли головой. Было нечем дышать, сильно парило, а на горизонте клубились темные облачка. Откуда-то издалека доносились приглушенные раскаты грома. На город надвигалась гроза, и меньше всего хотелось оказаться застигнутым непогодой в яме. Если всерьез ливанет, там и утонуть недолго. Охотник на воров уже отирался на углу, при моем появлении он скривился. «Ну наконец-то, 6 часов еще не отбивали», — возразил я. Гаран отмахнулся: «Неважно». Он огляделся по сторонам и спросил: «А пыжики что узнал?» «Пока ничего», — сознался я, перехватил злой взгляд водянисто-синих глаз и поспешил оправдаться. «У нас в чужие дела лезть не принято. Приходится осторожненько знакомых расспрашивать, а это дело не быстрое. Но могу пыжиком заняться, а простакана потом оставим». «Не поясничай», — рыкнул охотник на воров и потребовал: «Слушай и запоминай. Уж не знаю, кто чего ему нашептал, но на сей раз мне втолковывали, куда именно стоит наведаться в первую очередь, никак не менее получаса. Вплоть до того дошло, что Гаран потребовал зазубрить имена десятка содержателей притонов, а заодно назвал пару кличек тамошних заправил, на которых я мог в случае чего сослаться. Под конец я не выдержал и зло буркнул: «А сразу так подготовиться нельзя было?» Синие глаза охотника на воров аж посветлели от злости. «Издеваешься?» — прошипел он и прибольно ткнул меня пальцем в грудь. «Раньше мы искали иголку в стогу сена. Теперь, если тебе не навешали лапши на уши, можем ограничиться несколькими улицами, но и так мне пришлось раскошелиться, чтобы разузнать о тех местах хоть что-нибудь мало-мальски полезное. К тому же любые расспросы такого рода сродни кругам на воде. Ты кидаешь крошки осведомителям, а заметить их суету могут и другие». «Вот-вот», — поддакнул я, — «об этом я и толковал. Нельзя с пыжиком торопиться». Гаран Восьмой прищурился, явно примериваясь, как бы половчей отвесить мне леща, и я его терпение испытывать не стал. Шустро отступил и спросил: «Здесь ждать будете?» Охотник за головами кивнул, подошел к каменному ограждению набережной и уставился с высоты пары человеческих ростов на бегущую по воде рябь. Что его там заинтересовало, ума не приложу. Волны, мусор, утки. Ладно бы хоть паровая баржа вверх по течению шла, но нет же, никого и ничего. Глазеть на реку я не стал, подвернул рукава и штанины, сдвинул набекрень картуз и зашагал по переулку. Надо сказать, сегодня я чувствовал себя куда увереннее прежнего, да оно и не мудрено. Если способен на правильных людей сослаться, к тебе и отношение сразу совсем другое. Еще б только на давешних шустриков не нарваться, им-то имена без надобности, им 5 целковых вынь да положь. Парило так, что было буквально нечем дышать, а влажная одежда липла к телу, и, ни ветерка, смердело в яме сегодня даже сильнее обычного. Солнце только-только начинало клониться к закату, до вечерних сумерек было еще далеко, но обитатели ямы уже понемногу выбирались на улицы. Сегодня они через одного с опаской поглядывали на небо, а некоторые домовладельцы даже подряжали малолетних оборванцев расчистить от гор мусора сточные канавы. Я дошел до ржавого якоря и уже там свернул с широкой. Поплутал немного по узеньким проходам, сориентировался на местности и взялся высматривать описанные Гораном дома. Еще даже внимательнее поглядывал на тамошних обитателей и загодя нырял в узенькие переулочки и глухие подворотни при малейшем подозрении, что могу наткнуться на давешних босиков. От малышни на сей раз тоже старался держаться подальше, благо эти улицы вчера не обходил и свои фокусы тут еще никому не показывал. В итоге больше впустую нарезал круги, нежели толковал с домовладельцами, но зато и обошлось без ножа под ребра. И да, сегодня повезло не только с этим. К бревенчатому домишку в 2 этажа высотой я вывернул после 3-й или 4-й неудачи. Надсадный лай цепного кобеля нисколько не воодушевил, но, нет, хозяин меня не погнал и даже запер псину в конуру. Угол снять пришел, это ты, паря, правильно, кости так и крутит, чую, вот-вот ливанет. Поднялся ветер, понес тучи пыли. Я придержал едва не сдернутый с головы картуз, прошел в калитку и сказал: «Да я боцмана ищу». «Тю-у», разочарованно протянул дородный мужик. «На кой тебе этот пропойца сдался? Он старшим кое-чего пообещал, они свое получить хотят. А кто не хочет-то? Иди, паря, иди, здесь не подают». Что-то мне почудилось такое в интонациях хозяина, и я бросил пробный камень. Так старшие с боцманом еще только столковались и заплатить не успели. У него товар, у них деньги. И большие деньги на кону. Я пожал плечами. Да уже немалые, наверное, раз меня который день по всей яме гоняют. Ты вот что, паря. Мужик задумался и огладил бороду. Старшим скажи, боцман у меня живет, только он за пилой, который уже день лежмя лежит, а за комнату не платит. Закроют долг в 2 целковых, в дом пущу. А нет, так на нет и суда нет. Мне Ян простак и даром не сдался, но не весть с чего в радостном предвкушении забилось сердце. А точно он у тебя в постояльцах? А то я передам, а мне потом голову оторвут. Мочка уха у него отчекрыжена и шрам тут. Мужик провел пальцем по лицу, после подул на него и 3 раза сплюнул через левое плечо. Ну так он это, он, подтвердил я, сейчас за старшим метнусь. Одна нога здесь, другая там. Беги, паря, шевели копытами. Напутствовал меня хозяин и развернулся к выглянувшей из дома тетке. Ты чего дверь открытой держишь? Возмутилась та. Ветрище такой, пыли нанесет. Да боцмана спрашивают, пояснил мужик. Опять, не опять, а снова. Сам удивляюсь. Вот ведь всем понадобился. Ходит и ходит. Хозяин поднялся на крыльцо, развернулся и напомнил. 2 целковых, паря, 2 целковых. А я так и замер на месте. Всем понадобился? Да как так-то? Это кто ж меня опередил? Глава 23, 5-5. Миг я осмысливал услышанное, потом окликнул хозяина. Уважаемый, а боцмана не босяки? Случаем, спрашивали, просто старшие не меня одного посылали. Может, кто из наших сюда уже наведаться успел? Да не, отмахнулся тот, какие босяки, вот нищеброды, это да, 2 целковых пожалели. Тьфу, мужик подбоченился, ты вот что, паря, старшим так и скажи, без денег не пущу, пусть не приходит даже. Я ничего отвечать не стал, выскочил со двора и со всех ног помчался к набережной, всю дорогу несся сломя голову. Только пятки сверкали, благо шквальный ветер разогнал горожан по домам. Пока добежал, чуть сердце из груди не выскочило, а легкие так и вовсе горели огнем. И это были еще цветочки. Проклятие! Коротко ругнулся Гора Восьмой и скомандовал: «За мной!» Охотник за головами припустил по переулку, я рванул следом, и вот тут уже пришлось бежать против ветра, а тот беспрестанно швырял в лицо пыль, сорванную листву и всяческий мусор, порой едва не сбивал своими резкими порывами с ног. Не успев толком отдышаться, я раз за разом хватал воздух разинутым ртом, на зубах моментально заскрипел песок. Гаран время от времени оборачивался и поторапливал меня, костеря за медлительность и грозя оборвать уши, приходилось выкладываться на полную. Когда указал охотнику на воров нужный дом, то уже едва не падал от усталости, шла кругом голова, и никак не получалось отдышаться. Еще и глаза пылью запорошило. Черти драные, ну за что мне все это? Во дворе никого не оказалось, а рыкнувший было на Гарана цепной пес вмиг заскулил и спрятался в конуре. Охотник на воров принялся колотить кулаком в дверь, а я без сил плюхнулся на нижнюю ступеньку крыльца и принялся откашливаться. При этом не переставал следить за конурой. Пес уже не скулил, а глухо рычал, мог и кинуться. «Кого там черти принесли?» — послышалось из-за двери. «К боцману!» — рявкнул в ответ охотник на воров. «Деньги с собой?» «Да». «Два целковых, отпирай!» — потребовал Гаран Восьмой. «Не доводи до греха!» Но хозяин оказался не из пугливых. Лязгнув засовом, он приоткрыл дверь и потребовал: «Деньги гони!» Охотник на воров звякнул кошельком и вынул из него крупную серебряную монету. «Держи!» «Второй целковый давай!» — потребовал хозяин. «А двух уговор был, и одного за глаза!» — отрезал Гаран Восьмой. Сунул носок ботинка в щель при открытой двери и вновь звякнул кошельком. «Не дури, я с боцманом честь по чести рассчитаюсь, вот с него плату за постой и требуй. Давай посторонись». Хозяин нехотя подался назад, и порыв ветра немедленно распахнул дверь настежь. Гаран шагнул внутрь, и я спешно юркнул следом, едва успев опередить выскочившего из конуры пса. «Куда?» — спросил охотник на воров у задвинувшего засов мужика. «На самый верх подымайтесь». Махнул тот рукой в сторону лестницы. «В мансарде две комнаты, одна пустует, в другой боцман. С нами он не пошел», и Гаран первым поспешил наверх. Я поплелся за ним, скрипя рассохшимися ступенями. Лестница привела на чердак, там мы, пригибая головы, дабы не зацепить стропила скошенной крыши, прошли темным коридорчиком мимо пустой каморки и остановились у дальней двери. Охотник на воров подергал ручку, затем хлопнул ладонью по доскам. «Открывай!» Послышался шорох, а после нового шлепка раздался надсадный кашель. «Убирайся!» — хрипло отозвались изнутри. Припираться Гаран Восьмой не стал, резко подался вперед и, выломав хлипкий засов, шагнул в каморку. Я сунулся было следом и даже успел заметить валявшегося на тюфике человека с зажатым в руке матросским ножом, но тотчас отшатнулся обратно. Изнутри шибануло жуткой вонью чего-то горелого, а вдобавок повеяло запахом пересушенной зноем пыли. Мир сделался оранжево-серым и задрожал, мне словно со всего маху в нос кулаком зарядили. Лежу на раскаленном песке и наваждение схлынуло, осталась только непонятная слабость, дрожь в коленях и жжение в груди, да еще потекли сопли, а глаза наполнились слезами. Черти драные, это что еще за напасть, и почему Гарану хоть бы хны? Когда проморгался и вновь подступил к двери, запах чего-то горелого никуда не делся, но столь мощного впечатления уже не произвел. Знойная оранжевая серость, вроде бы улавливал ее, но уже не так отчетливо. Не сказать, болезненно. Первым делом охотник на воров подступил к окошку и распахнул его, а запустив в клетушку свежий воздух, предупредил: «Не заходи», и закрутил головой по сторонам, осматриваясь. По крыше зашуршал дождь, сверкнул длинный росчерк молнии, и этот всполох высветил постояльца, который не только не сумел подняться с брошенного на пол тюфика, но еще и выронил нож. Человек лежал на спине и едва слышно сипел, глаза его запали, посеревшая кожа туго обтянула скулы, а губы превратились в две узенькие ниточки. Когда б не шрам и покромсанное ухо, я бы в этом доходяге Яна Простака и не признал вовсе. Плоть ссохлась, возникло впечатление, будто на тюфике лежит самая настоящая заморская мумия. Проняло меня так, что волосы на затылке зашевелились. «Что с ним?» – спросил я у охотника на воров, который отыскал среди пустых бутылок огарок свечи и запалил его, а потом распахнул матросский сундук и принялся выбрасывать из него какие-то обноски и мешочки. Гаран Восьмой вопрос попросту проигнорировал, но и совсем уж без ответа он не остался. «Подыхаю», – едва слышно прошептал Ян Простак пересохшей глоткой и уже не мне сообщил. «Не найдешь, Гаран покидал обратно в сундук все тряпье и вынес его в коридор, После выставил за дверь ночной горшок и взялся простукивать пол, попутно будто между делом уточнил, что именно. «Книгу, легавый, книгу», — выдохнул простак и закашлялся. Охотник на воров подцепил кончиком ножа одну из досок и заглянул под нее, разочарованно выругался и вернул половицу на место. Ян простак засмеялся было, но его вновь начал рвать сухой кашель. «Не найдешь-ше». Гаран ухватился за край тюфика и оттянул жулика к другой стене, закончил осмотр пола и завертел головой по сторонам. Да только обустроить в клетушке тайник не имелось решительно никакой возможности. «Избавился от нее, Энниет», — прошипел простак. «Не потащил сюда эту пакость, спрятал. Не найдешь-ше». За окном вновь сверкнуло, и на сей раз раскаты грома докатились куда быстрее прежнего. Под шквальным порывом ветра заскрипела крыша, капли дождя уже не шуршали по ней, а колотили. Гаран восьмой закрыл оконце и вышел ко мне. «Внутрь не заходи и уж точно, если жизнь дорога, к нему не прикасайся», — распорядился он. «А вы куда?» — всполошился я. «Сейчас», — отозвался охотник на воров и скрылся в соседней клетушке. А ко мне обратился простак. «Эй, боссяяк», — прошептал он. «На кой чей черт с легавым связался?» За окном сверкнула очередная молния, и в глазах лежащего на тюфике человека мигнул оранжевый отсвет, губы растянулись в болезненной улыбке, лицо будто треснуло. «А-а, такой же кончченый, как и я». По спине побежали мурашки, но требовать объяснений я не стал, да и не успел бы в любом случае. Уже вернулся Гаран восьмой. Он зашел в комнатушку и замер посреди нее, словно бы к чему-то прислушиваясь, затем шумно потянул носом воздух. Жгучая сухость на миг сгинула, и на меня повеяло мягким теплом прогретой на солнце воды. «Не найдешь-ше», — захихикал Ян простак. «Выкуси, легавый». Гаран восьмой поглядел на него, поиграл желваками и сказал: «Выкладывай все, и я не сдам тебя за убийство звездочета». Угроза впечатления не произвела. Простак сначала рассмеялся, потом закашлялся. «Выкуси, легавый, выкуси, не мне казни бояться». «Допустим», — кивнул охотник на воров, опускаясь на корточки. «Но можно ведь и по-плохому. Давай, порежи меня на куски. Ха, хоть быстрее сдохну». Гаран восьмой на слово не поверил и всадил всохшуюся кисть простака острие ножа, разом пришпили в тук половицы. Жулик захихикал. «Голову», — прошипел он с каким-то жутким весельем. «Сразу голову режь-же». Охотник на воров нож выдергивать не стал, вместо этого спросил: «Чего ты хочешь?» «Же жить», — ответил Ян простак без сомнения и колебаний. «Ха, хочу ж жить. И что ты готов за это дать?» «Ха-ха, да мне сам царь небесный не помашьет». Гаран покачал головой. «Брось, простак, это всего лишь проклятие, сильное и запущенное. Но раз уж ты до сих пор не сдох, его можно снять. Вопрос лишь в цене». Жулик какое-то время бездумно пялился в потолок, потом словно очнулся и выдохнул. «Сними, и книга твоя». «Не так быстро», — усмехнулся охотник на воров. «Сперва расскажи обо всем с самого начала. Может, и решу помочь. Давай, терять тебе нечего». Молнии за окном сверкали уже просто беспрестанно, гром гремел все чаще и чаще. Оранжевая серость дрожала и пыталась дотянуться до меня. Кожа зудела, будто я день напролет закидывал уголь в фабричную топку. Ян простак попытался приподнять голову, не смог и сипло выдохнул. «Хахрам. Раз сграбили хахрам антиподов. Далеко отсюда, за морем океаном. Мерзкое было местечко». Он замолчал, будто бы даже провалился в забытье, и Гаран его поторопил. «Чей это был храм?» «Зе забытого божка», — отозвался жулик, собираясь силами. Сделал несколько частых вдохов и продолжил рассказ. «Много чечего там вызазили, и ту книгу тоже. Сказывали, это откровение Божка, трактат о путях неведомых». Гаран восьмой при этих словах никак своей заинтересованности не выказал, но я вновь уловил, как разошлись кругом синие переливы, на миг даже стало легче дышать. А вот простак ничего такого не заметил. «Наш шаколдун снюхался с кем-то из старых зе-знакомцев. Те посулили зе-золотые горы», — поведал он и хрипло рассмеялся. «Да вот беда, никому из ватаги обратно хоходу не было. Один я согласился, дурак». Жулик вперил взгляд в скошенный потолок и замолчал. Охотник на воров его поторопил. «Чего вы не поделили со звездочетом?» «Старый дурень зе затеял проверку. Зе зашел с книгой в пентакль, раскрыл ее и спекся. Еле до стола дополз зе, там и сгорел, будто в потрохах огонь развели. А я у него книгу зе забрал да поторопился. Обжегся. Думал, пройдет, но не свезло». На мою удачу разговор о парочке ухари Гаран восьмой заводить не стал, Вместо этого потребовал: «Опиши книгу». Ян Простак закрыл глаза, полежал так и начал перечислять: костяные накладки с красными камушками, гладенькими, неграненными, листы кожжаные. Колдун толковал, что и кость, и кожжа людские, а вместо че чернил кровь, но мог и приврать. Но рисунки двигались все, сам видел. Тогда, в Пентакле, Гаран Восьмой этим описанием не удовлетворился и засыпал жулика вопросами. У меня даже сложилось впечатление, будто он имеет ясное представление, с чем именно столкнулся, просто не может в это поверить. А как убедился окончательно, начал торговаться, но Простак об ухоронке с заветной книгой рассказать не пожелал. Посулам не верил, угроз не боялся, не иначе самую малость умом тронулся, заживо иссыхая. «Исцели», — твердил он, — «сперва исцели, легавый». Вскоре охотник на воров бросил попусту терять время и вышел в коридор. Там достал из-под одежды короткоствольный револьвер. «Карауль его, если кто явится, стреляй». Я едва рот от изумления не разинул. «Черти драные, да я и разинул. Как это?» «А вот так», — отрезал Гаран, вложил оружие мне в руку и предупредил: «В барабане 5 патронов, но каждый раз нужно взводить курок, иначе не выстрелит. Да почему просто жулика отсюда не забрать? На нем серьезное проклятие висит, не вздумай прикасаться, и дорогу не выдержит, мне бы самому обернуться успеть. В общем, кто другой придет, стреляй без колебаний». «Но, никаких но», — объявил Гаран Восьмой, придвинулся и прошипел прямо в лицо: «Чтобы этого выродка на ноги поставить, мне в серьезные долги влезть придется. Без этой книги с такими в жизни не рассчитаться. И если все сорвется из-за тебя, ты об этом сильно пожалеешь. И под землей сыщу. Даже если сдохнешь, призову душу обратно и скормлю ее самой пакостной твари, до которой только сумею дотянуться. Так что стреляй, серый, стреляй без сомнения и колебаний. Так и так твоя жизнь на кону». Охотник на воров поспешил к лестнице, и мне нестерпимо захотелось пальнуть ему в спину. Может, и стрельнул бы даже, только не хватило уверенности, что его этим получится пронять. Все же аспирант. Какое-то время я вслушивался в скрип ступеней, затем отступил от двери каморки и уселся на пол, наставив револьвер на лестницу. «Эй, конччейный!» — прошелестел слабый голос жулика, но я не отозвался, весь обратился вслух. Скрипела под порывами ветра крыша, колотил по ней дождь, уже совсем рядом громыхали разряды грома, из распахнутых дверей каморок то и дело вырывались отсветы молний, этажом ниже собачились жильцы, до меня доносились их злые крики. Ступени безмолвствовали, да только расслышу ли в случае чего их скрип. Простака искали не мы одни, а ну как заявятся те, другие. Тут вся надежда на непогоду. На оружие? Нет, на оружие надежды не было ни на грош. Револьвер начал оттягивать руку, та задрожала. Держать оружие на весу оказалось не слишком-то сподручно, так что я затащил за распахнутую дверь выставленный в коридор матросский сундук и устроился уже за ним. Пока возился, немного успокоился и взялся разглядывать револьвер. Короткий ствол, массивный барабан, удобная рукоять с деревянными накладками, спица курка, спусковой крючок, какая-то защелка сбоку. Прежде огнестрельного оружия держать в руках не доводилось, от греха подальше ничего нажимать не стал. Еще приметил выгравированную на металле затейливую вязь непонятных символов. Пригляделся к ним, и вдруг показалось, будто в револьвере затаился какой-то серый холодок. Получилось учуять чары, должно быть. Так, с новой силой налетел ветер, домишко заскрипело и затрещал, а потом со всех сторон загрохотало. От всполохов молнии стало светло, будто днем, и ливень. Кровля оказалась худой, сразу в нескольких местах потекли вниз струйки воды. Кругом стенало, трещало, выло, громыхало и сверкало. Гроза бушевала никак не менее часа, затем понемногу пошла на убыль, но дождь так и продолжил лить. Несколько раз я заглядывал в комнатушку к жулику, тот безвольно валялся на тюфике с пришпиленной к половице рукой. Пока что, живой, а если вдруг окочурится, я здесь лишние минуты не проведу, рвану отсюда в тот же самый миг, пусть Гаран ищет. Но Ян Простак кашлял, сипел и сыпал проклятиями, не умирал. А потом до меня донесся скрип ступеней. Бушуя стихия в полную силу, точно бы ничего не услышал, но гроза ушла дальше, да и дождь начинал стихать, вот и насторожился. Вытянул руку с револьвером и сразу опомнился, потянул на себя большим пальцем спицу курка. Металлический щелчок прозвучал оглушительно громко, и эхом отозвались: «Не стреляй». Голос определенно принадлежал Гарану Восьмому, но даже так я едва не пальнул, когда на чердак поднялась фигура в плаще. Потом только с облегчением перевел дух, сообразив, что охотник на воров просто успел переодеться. Гаран сунул под мышку трость и протянул руку. «Дай сюда». Я вернул оружие владельцу, и тот, придержав пальцем, осторожно спустил курок, затем убрал револьвер в карман. «Живой, дышит», — ответил я, ощутив невероятное облегчение из-за того, что все обошлось. Оставляя за собой мокрые следы, Гаран прошел в клетушку, сел рядом с жуликом и высвободил воткнутый в его руку нож. «Не дергайся», — потребовал он и одним уверенным движением распорол рубаху простака. Пуговицы на доске так и посыпались. После охотник на воров достал из кармана небольшой серебряный цилиндр и скрутил с него крышечку. «А теперь послушай меня, мокрый. Если книги у тебя нет, так и скажи, тогда я тебя просто оставлю или убью быстро, как пожелаешь. Но если я тебя исцелю и не получу книги, подыхать будешь мучительно и долго». «Ну так что, книга у меня», — едва слышно выдохнул жулик. «Вылечишь, отдам». «Да будет так», — объявил Гаран, наклонил полый цилиндр, и выкатившийся из него металлический шарик упал точно в ямочку в нижней части грудины. Или не шарик, а капля. Да и простой ли металл это был? Непонятная штуковина мало того, что занялась неприятным свечением, так еще и закрутилась на коже, у меня немедленно заломило зубы, а жулику пришлось и того хуже. Его выгнуло дугой, и Гаран спешно отпрянул в сторону, не желая случайно коснуться оскверненного проклятием человека. Того начало корежить, но судороги долго не продлились, и вскоре жулик вновь распластался на тюфике. Глаза простака распахнулись, в них засияли отсветы странного металла, капля которого стремительно крутилась, сияя и уменьшаясь в размерах, то ли истаивая, то ли втягиваясь в тело. «Черти драные, ну и дела, это как так?» — невольно выдохнул я. Свечение металлической капли явственно померкло, и простака перестало подергивать, он замер на тюфике мумия-мумии. Тогда Гаран счел возможным отвлечься от него и отойти к двери. «Держи». Охотник на воров вновь протянул мне вынутый из кармана плаща револьвер. «Следи за лестницей». «Так это надолго?» — спросил я, не сумев сдержать разочарование. «Кто знает», — хмыкнул Гаран. «Со столь сильными проклятиями ничего нельзя сказать наверняка. Тело простака вроде как даже самую малость засветилось изнутри, но иссохшая плоть не думала восстанавливаться, да и дыхание не делалось ни ровнее, ни глубже». За окном вдруг сверкнуло, и сразу долетел раскат грома, а следом резко усилился дождь. Округу вновь накрыло грозой, и как не хотелось мне поскорее отсюда убраться, но невольно даже порадовался, что жулик до сих пор не пришел в себя. Последнее дело в такую непогоду по яме рыскать, может и смыть. «Есть три способа избавить человека от проклятия», — сказал вдруг охотник на воров, хоть я ни о чем таком его и не спрашивал. «Можно провести колдовской ритуал, можно выжечь скверну церковным обрядом, а можно задействовать алхимию. Ты на знатцы и священники с подходящим атрибутом наперечет, никто из них в яму не поедет даже за все золото мира, не в такую погоду. Остаются алхимические зелья, безумно дорогие», — он усмехнулся, «но, как сам видишь, весьма эффективные. Честно говоря, я ничего такого не видел». Заметно уменьшившаяся в размерах металлическая капля почти погасла, а Ян Простак так и продолжал напоминать ссохшийся труп. Жизненных сил в нем не прибавилось ни на грош. Только подумал об этом и вдруг сообразил, что из комнатушки уже не веет удушающим пыльным зноем, а при взгляде в дверной проем больше не посверкивает чем-то оранжевым, пережигавшим в мерзкую серость все остальные оттенки. От Гарана Восьмого это обстоятельство тоже не укрылось. Он присмотрелся к жулику и даже провел над ним ладонью. А стоило только истаившей до половины горошины капли окончательно погаснуть, подцепил ее металлическим цилиндром и спешно накрутил на него крышечку. Дальше на смену серебряному цилиндру пришла изукрашенная резьбой деревянная шкатулка. В той ровными рядками лежали одинаковые пилюли, зеленоватые, полупрозрачные и самую малость мерцающие. Одну Гаран уместил во все той же ямочке, вторую устроил в ложбинке меж ключиц. Обе в один миг растаяли и впитались в тело. Ян Простак хрипло выдохнул и попытался приподняться, но тут же обмяк и вновь обессиленно распластался на тюфике. Плоть его стала чуть менее иссушенной, дыхание выровнялось, а сведенное болезненной гримасой лицо разгладилось. Но и только. Гаран Восьмой вполголоса ругнулся и с обреченным вздохом достал из коробочки третью пилюлю. «Так врод же», — подсказал я. «Он слишком слаб», — отозвался охотник за головами. «Это его убьет». Какое-то время Гаран присматривался к жулику, затем вновь устроил пилюлю в ямочке между ключиц. Та плавилась и всасывалась не в пример медленнее предыдущих, и уже минут через пять Ян Простак стал походить не на мумию, а на смертельно худого человека. Правда, сколько охотник на воров его не тормошил, он так и не очнулся. «Придется немного подождать», — решил Гаран и после недолгих колебаний все же вложил четвертую пилюлю в ладонь Простака, а затем сжал его пальцы в кулак и удовлетворенно кивнул. «Этого точно хватит». Охотник на воров закрыл и спрятал шкатулку, а я вдруг уловил скрип, неким образом выбившийся из прежних потрескиваний и шорохов. Буря почти стихла, лишь продолжал шуршать по крыше дождь. «И вот, заскрипела лестница», — шепнул я. Гаран шустро отпрянул от Простака и выскочил в коридор, на миг замер, прислушиваясь, а потом с тростью в руке метнулся в соседнюю каморку. Я до того изумился, что едва не позабыл взвести курок револьвера. Дальше мелькнула мысль укрыться в комнатушке, но оттуда лестница не просматривалась, так что юркнул за распахнутую настежь дверь, где скорчился за матросским сундуком. Скрип, скрип, скрип, и вот уже возникли едва различимые тени. За окнами сверкнула молния, ее всполох высветил бородатого мужика в плаще и широкополой шляпе и фронтоватого молодчика в насквозь промокшей одежде. Его я узнал, именно этот модник крутился у трех жбанов, когда встречались там с ухарями. И что теперь? Укололо страхом опасение, что эта парочка сболтнет лишнего охотнику на воров, да только вступать в переговоры с визитерами гора на восьмой не собирался. Мигнуло синим, накатил отголосок непонятной волжбы, и в тот же миг извозчик разлетелся облачком серой пыли, только упала на пол опустевшая одежда. Но то извозчик. Франт отмахнулся от смертоносных чар тростью, а после ловко крутанул ею вокруг себя и оказался со всех сторон прикрыт пеленой белесого марева. Повеяло знакомой стылостью, и от испуга я дернул пальцем спусковой крючок. Оглушительно бахнул выстрел, револьвер плюнул дымом и огнем, ствол сильно подкинуло, а угодившую в призрачную дымку пулю встретила сгустившаяся белизна, будто упавшую в воду крошку рыбешка ухватила. Только не рыбешка, приблудный дух, ухватил и сгинул неведомо куда, защитив хозяина. Франт, Духолов. Левой рукой я отвел назад курок и пальнул второй раз, чердачный коридор окончательно заволокло пороховым дымом. Тот потек, свился в сизое щупальце и юркнул к скрывавшемуся в каморке охотнику на воров. А миг спустя удар незримого тарана угодил в прикрывавшую меня дверь и сорвал ее с петель. Она шибанула по сундуку и отлетела в сторону, попутно зацепив меня торцом. Я рухнул на пол, выбитый из руки револьвер отскочил к стене. Ох ты черт! Ослепительно мигнуло синим, и туманный жгут рассеялся, но к этому времени Франт уже исхитрился призвать себе на помощь парочку духов. Те возникли в коридоре с густками рыхлой белизны. Один прямо в воздухе обрел плоть, обернулся мерзким демоническим пауком и упал на восемь шипастых лап. Второй так и остался бестелесным. Этот метнулся ко мне с проворством хищной рыбины. Вырвавшаяся из каморки сапфировая плеть развалила демона на две части, а дальше шибанула по окружавшей Франта дымке и впустую расплескалась при ударе о нее бесцветными брызгами. Гаран выскочил в коридор и ринулся в атаку, но меня защитить он никак не успевал, и судорожным усилием я потянул в себя разлившуюся по чердаку стылость. Всего так и продрало от макушки и до самых пяток, а по жилам вместо крови понеслось ледяное пламя, тело сковало противоестественное оцепенение, но на сей раз я не позволил сгустку небесной силы обосноваться внутри, напрягся и вытолкнул его из себя. Отторжение. Приказ оказался для бестелесного создания непреодолимым препятствием, дух замер в воздухе, а миг спустя выцвел, перестав существовать здесь и сейчас. Но это уже не я, это Гаран проткнул Франта невесть где раздобытой шпагой. Он шустро высвободил сверкнувшие синими письменами клинок и рубанул противника по шее. Магическое оружие вновь легко прошло через белесое марево и рассекло плоть. Брызнула кровь, Духолов завалился на спину и покатился вниз по лестнице. Охотник на воров вытер шпагу о плащ извозчика и вернул клинок в трость ножны, после оглянулся на меня и приказал: «Револьвер найди». Я так и поступил, перескочил через оставшееся от паука пятно белесой слизи, пузырящейся и вонючей, и протянул охотнику на воров его оружие. «Держите». В ушах звенело, голова кружилась, меня морозило и трясло, но я все же нашел в себе силы спросить. «А Духолов точно мертв?» «Душилов», — поправил меня охотник на воров и скрылся в каморке Простака, а там рявкнул: «Сволочь!» Я вмиг оказался у дверного проема. В комнатушке никого, только валялся на полу вспоротый соломенный тюфяк. Охотник на воров подскочил к открытому окошку, растопырил пальцы, и воздух засочился влагой, вдох, и вот уже в ладонь гора наложится темно-синий сгусток сплавленной с магией воды.